Глава 99. Малое деревце. Видим, что малое деревце ко всякой стороне удобно преклоняется. Куда преклонится, так и растет. Так и юный и малый отрок, чему учится, к тому и привыкает. И к чему привыкает, то и в прочее время творить будет. Научится ли добру в юности своей, добрый всю жизнь будет. Научится ли злу, и зол во всей жизни будет. И из малого отрока может быть и ангел, может быть и дьявол. Какое воспитание и наставление будет иметь, таков и будет. От воспитания, как от семени плоды, все остальное время жизни зависит. Поэтому увещевает Божие Слово родителей: «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» к Ефесянам 6:4. И в притчах Соломоновых написано: «Кто жалеет розгу свою, тот ненавидит сына своего, а кто любит, тот наказывает его прилежно» притчи 13:25. Многие учат детей своих светскому этикету, иные учат иностранным языкам, по-французски, по-немецки, по-итальянски говорить, и на то немалые суммы выделяют. Иные стараются обучить купечеству и другим художествам. По-христиански жить детей едва кто учит. А без этого всякая наука – ничто, и всякая мудрость – буйство. Какая польза христианину по-итальянски, по-французски, по-немецки говорить, но безбожно жить? Какая польза в купечестве и художествах искусным быть, но страха Божиего не иметь? Такие художники и мудрецы хуже бывают неискусных простаков. Юное сердце, как склонное ко злу, ко всякому злу стремится, если страхом Божиим и уздой наказания не воздерживается. А тем более такие, которые науками и художествами ум свой застряют, но воли не исправляют, на все плохое искусно бывают и сами тому примеры показывают. Поэтому, христианин, да будет первое старание твое о том, чтобы детей своих научить по-христиански жить. Все учение и наставление твое без того – ничто. Бог не взыщет с тебя, учил ли ты детей своих светскому этикету и иностранным языкам, но взыщет, учил ли ты по-христиански жить, наставлял ли их к благочестию. Горе юным детям, у которых злые отцы. Чему они от них могут научиться, кроме зла? Ибо как злой может научить добру? Хотя бывает, что злой отец наказывает детей своих за своеволие, но соблазнами своими учит. Юные учатся более от дел, чем от слов и наказаний. Отсюда бывает, что если отцы плохие, дети хуже, а внуки и того хуже бывают. Итак, бедный человек, научившись злу и привыкнув, нечестием, как хлебом, насыщается, и от зла во зло, и от беззакония в беззаконие впадает, и стремится в погибель, как камень с вершины горы, пущенный вниз. И хотя бывает, что некоторые из таких узнают свою беду и гибель, и содрогаются, и ужасаются, и начинают каяться, но привычкой, как веревкой влекомые, к нечестию обращаются. Это зло от злого воспитания происходит. Горе юным детям, но худшее горе отцам, которые не только не учат детей добру, но соблазнами своими подают повод ко всякому злу. Такие отцы не тела, а души христианские убивают, за которых умер Христос, и лишают их не временной, а вечной жизни. Узнают они эту страшную свою беду там, где все явлено будет, и всякому перед глазами представятся дела его. Поэтому отцы, в которых искра благочестия есть, всячески стараться должны детей своих учить жить по-христиански и в юные сердца их вливать молоко благочестия, дабы от него возрасти вам во спасении. 1 Петра 2, 2. Полезно учить наукам и художествам, но учить жить по-христиански нужно, так как всякая наука и художество без христианской жизни – ничто. Внимайте этому, родители, чтобы тем детям, которых вы на свет родили, не быть убийцами. Истинный отец не тот, который родил, но тот, который хорошо воспитал и научил. Родивший дал только жить, а хорошо воспитавший и научивший дал хорошо жить. Живут на свете и язычники, во тьме и идолопоклонстве находящиеся, хуже самих животных. Но хорошо живут одни христиане. Поэтому у отцов, родивших нас, в долгу мы находимся. Но у отцов, хорошо воспитавших и наставивших нас ко благочестию, в еще большем долгу. Ибо отцы, родившие нас, родили к временной жизни, а отцы, хорошо воспитавшие и научившие нас благочестию, рождают к вечной жизни. «Блажен, кто сотворит добре и научит добре» от Матфея 5, 19. «Блажен родитель, который и к временной жизни возродил, и к вечной жизни возродил детей своих». Окаянен родитель, который к временной жизни родил детей, но к вечной жизни двери им закрыл. Закрыл то небрежением о хорошем воспитании, то соблазнами своими. Лучше человеку не родиться, нежели родиться и в вечной погибели быть. О том же. Малое деревце, когда исторгается из земли, удобно исторгается. Так и всякая злая страсть, пока еще не вкоренилась в сердце и не застарела, без труда от человека изымается. Великое дерево неудобно и с великой трудностью исторгается из земли, так как глубоко корень свой в земле укрепило. Так и застарелая страсть, в сердце человеческом глубоко вкоренившаяся, с великим неудобством и трудом исторгается. Много труда и подвига требуется привыкшим к пьянству, чтобы от пьянства освободиться, привыкшим к любодеянию, чтобы от любодеяния освободиться, привыкшим к сребролюбию, чтобы от сребролюбия освободиться, привыкшим к воровству и хищению, чтобы от хищения освободиться, привыкшим к клевете, осуждению и злоречию, чтобы язык свой от этого удерживать, привыкшим к божбе, чтобы не божиться, привыкшим ко лжи, чтобы не лгать, привыкшим к пышности, гордости и суете этого мира, чтобы от этого освободиться, и прочее. Многие стараются от страсти, в которой находятся, освободиться, и каются, и плачут, видя свою беду, и со временем от нее отстают, но потом опять обращаются. Страсть, как магнит, к себе привлекает их. Поэтому, христианин, вооружись против плоти твоей сначала, пока еще молод. Вооружись против плоти, которая со страстями и похотями воюет с душой твоей и хочет ее умертвить. Исторгай страсти и похоти из сердца твоего, пока они еще молоды и не возросли, да не умертвят, вырастая, душу твою. Это первейшие твои враги и домашние, и всегда с тобою, где бы ты ни находишься, так как они внутри тебя. Они окружают душу твою и непрестанно угнетают ее, и отнимают благородство ее и лишают пресладкой свободы. Отвращают от Бога и святой любви Его, не допускают воли Его творить, Ему служить и угождать, чистую и богоугодную молитву творить, о горнем помышлять, Слово Божие слышать и Его плод приносить, небесными, святыми и добрыми мыслями питаться и утешаться, к вечной блаженной жизни стремится и течь, как настоящие враги ее возбраняют. Этими врагами душа окружается, и во тьме этой, как в темнице, заключена, и лишается пресладкой свободы и благородства своего. «Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Меня ждут праведницы, донде же воздасими» — Псалом 141. «Помяни, Господи, что было с нами, призри и вишь укоризну нашу. Умерщвляй этих враждебных и беззаконных младенцев, которых страстная плоть Твоя рождает. Убивай врагов, пока малы, да не убьют тебя, когда вырастут и укрепятся. Пусть они умирают, да живет душа твоя. Будь борец и запинатель, а не лежебока. Будь храбрый воин против этих врагов, а не подданный их, повелитель их, а не слушатель, господин, а не раб их. Стой против них, а не уступай им, да не одолеют тебя и не пленят тебя, и не будут обладать, как пленником. Горе душе, которой эти супостаты обладают. Повинуйся Господу, а не им, да будешь раб Господень, а не их. Невозможно и Богу работать, и страстям, и Богу угождать, и плоти страстной, и волю Божию творить, и волю плоти своей в похотях ее, так как одно другому противно. Чего Бог хочет, того страстная плоть не хочет, и чего Бог не хочет, того страстная плоть хочет. Отрекись от страстной плоти и распинай ее со страстями и похотями, да будешь раб Божий и человек Божий. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. «Жива будет душа моя, и восхвалит тебя, и судьбы твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба твоего, яко заповедей твоих не забых» — Псалом 118. «Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подчися, да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою» — Псалом 69.